Символически все совпадает сны с реальностью. Аллах управляет всеми мирами, этим и вторым и третьим. Мы все смертные, но жизнь люби, жизнь цени. Пока жизнь нас балует, пока мы дышим и мир по вкусу нам. Сидим и наслаждаемся, у нас все хорошо, пока дома беда не касается. Твоя семья как фуфайка или телогрейка ближе к телу. Я делюсь рубахой с ближним ради Аллаха. Высшая награда наших дней нации, богоравный правитель. Я его исполнитель, механизм, который все записывает. Читает и причитает Коран седьмого круга. Высшая математика, супералфавит. Черный Панамарь вас по всем параметрам просветит. Пофиг, если не всегда в бит. Фри фрикстайл, оригинал, а не гибрид. Я первый, второй и третий кит, на котором держится земля хип-хопа. Хлопай знаменитым, у кого миллион просмотров. Я один на миллион просмотр для посвященных. Отвлечение ума — способ сделать человека ментально заключенным. Экономишь на здоровье своих детей, зато сам губишь круговорот жизни. Привык только пользоваться, привык только брать. Я не собираюсь никого пугать. Фильм «Факультет» уже не страшный. Оставь шутки для своей Глаши. Флажки на фуражке, куртки, ататюрки, играют жмурки. Беспонтовые типы на мурке. Каждое село республика, бурки на фасо. Народу дырка от бублика, сос. Микс Мастер Фрик. This funk is off the hook. This funk is off the hook. Off the hook. This funk is off the hook. Историю не знаем, зато могилы копаем. Народ себя забывает, зло чаще сосед вспоминает, чем добро. Отработанный прием укуса в ногу из-под тишка. Лицом к лицу встретится тонка кишка. Змеиные повадки, все любят сладкое. Инстинкты зверей, возвращаемся во времена плебеев. Бедные кварталы совсем плачевно выглядят. Вода по праздникам и Новый год без света. Крутится быстрее, чем надо планета. Разогнались к будущему со скоростью Формулы 1. Но ведь не понимаем и половины того, что творим. Кинул камень в пророка, пнул его в бок. 101 раз народ не извлек урок. Он улыбнулся и ушел далеко, туда, где ждут его правду. Иллюзия одна, отрада варварам. Им темнота, друг, я не боюсь мрака, ведь я есть свет. Пишу новый 2015 куплет. Переход от фантазии к знанию, подход нерациональный. Мозги промывают умело в спальне. Я смотрел по телевизору, я читал в интернете. Вот он какой оракул, даст на все ответы. Отвлекающий маневр работает на ура. Это не божья кара, это сигнал, что пора задуматься и проснуться. Хватит спать на ходу, мирного неба всем в новом году. Ау! Деньги решают все для темных душ. Богачи срывают большой куш. Народ мечтал о будущем, а теперь нечего кушать. Слушай, ну разве не похоже, что снова обули в лапте? Толстосумам все так же лаве капают, меняют шапки. Рыба один фиг не йод. Еще один побойный кот глотку рвет. Сабанту истерики, вини себя, а не Америку. И не Колумб ее открыл. Просто кто-то деньги отмыл. Просто кто-то карту мира поделил. Просто не хватает сил, но никогда не сдавайся. К чему метать перед свиньями бисер? Они не видят Сириус. Мавр сделал свое дело и должен удалиться. История повторяется, но что-то должно измениться. Peace, love, unity, and having fun. Funk is off the hook. This funk is off the hook. Off the hook. This funk is off the hook. This funk is off the hook. Off the hook. This funk is off the hook.